Центр семьи Казан. Центр семьи Казан представляет собой уникальное архитектурное сооружение, выполненное в форме большого круглого кольца или чаши диаметром около 50 метров. Этот проект был разработан архитектором Тимуром Башировым и воплощен с акцентом на символику вечности и непрерывности, что особенно важно для объекта, связанного с институтом семьи и брака. Здание возведено из современных строительных материалов, монолитного железобетона с фасадами из светлого камня и стекла. Центральным элементом конструкции является арка высотой около 30 метров, поддерживаемая массивными колоннами. Внешний фасад украшен резными элементами, выполненными в стиле традиционного татарского орнамента, что подчеркивает связь современного архитектурного решения с национальными мотивами. Особенностью архитектуры центра является сочетание круговой формы с открытыми арочными элементами, которые создают ощущение легкости и прозрачности. Это нестандартное решение позволило добиться визуального эффекта парения конструкции над набережной реки Казанки. Большие стеклянные панели обеспечивают естественное освещение внутренних пространств и открывают панорамные виды на город и реку. Внутреннее пространство центра семьи организовано вокруг большого центрального зала с круглой планировкой, где проходят официальные церемонии регистрации брака. Зал оборудован современными системами звука и освещения, что позволяет проводить как официальные мероприятия, так и культурные события. Интерьеры украшены элементами деревянной резьбы и орнаментами, характерными для татарского декоративного искусства, что придает помещению уникальный национальный колорит. Помимо центрального зала в комплексе имеются дополнительные помещения для приема гостей, зоны отдыха и кафе. Функциональность здания обеспечивается продуманной планировкой и техническим оснащением, позволяющим проводить мероприятия разного масштаба и формата. Арка, символизирующая кольцо, стала узнаваемым символом города, нередко используемым в туристических материалах и сувенирной продукции. Это подчеркивает значимость архитектурного образа как маркера культурной идентичности современной Казани. Расположение центра семьи на набережной Казанки обеспечивает живописный вид и способствует созданию особой атмосферы. Архитектурное решение учитывало гармоничное вписывание зданий в окружающий городской ландшафт, где рядом расположены памятники Казанского Кремля и другие значимые объекты. Таким образом, центр семьи Казан — это не просто функциональное здание для регистрации браков, а сложный архитектурный объект, где национальная символика органично интегрирована в современные формы и технологии. Его архитектура является примером успешного диалога между традицией и инновацией, что делает этот центр одним из ключевых объектов городской среды и культурным символом столицы Татарстана.